Глава третья. Путин 2.0. Весь президентский срок Медведева сохранялась интрига. Кто будет баллотироваться на пост президента в 2012 году? На вопросы журналистов об этом и президент, и председатель правительства с улыбкой отвечали: «Мы договоримся». 24 сентября 2011 года интрига разрешилась. В последний день работы 12-го съезда партии «Единая Россия» Медведев предложил поддержать кандидатуру Путина на президентских выборах в 2012 году и заявил о готовности в случае его победы возглавить правительство. Через два дня после закрытия съезда произошла своего рода кадровая сенсация года – отставка Кудрина, 11 лет возглавлявшего Минфин. Причиной стало несогласие с предложениями президента Медведева увеличить расходы на оборону и социальную поддержку. Вскоре Кудрин уже выступал на митинге оппозиции, а позже создал комитет гражданских инициатив, чтобы открыто оппонировать действиям власти, невзирая на лица и должности, предлагать для публичного обсуждения и гражданской экспертизы альтернативные варианты решения политических, экономических и социальных проблем. Новым министром финансов стал Антон Германович Силуанов. Путин в программной статье объяснил свое решение вновь баллотироваться на пост президента России. «Не хочу и не буду принижать чьих бы то ни было заслуг в становлении новой страны. Их было немало. Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал председателем правительства, затем и президентом, наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач, вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей. Крепость Путин. 2012-2014 годы. Возвращение Путина на пост главы государства открыло новый этап российской истории. Этап весьма драматичный, связанный с серьезным воздействием внешних факторов. В современную Россию политика в жесткой митингово-уличной форме вернулась, как только Путин заявил в сентябре 2011 года о намерении вновь занять президентское кресло. Началась скоординированная внутренняя и внешняя атака на лидера страны и его партию «Единая Россия». «Единая Россия», потеряв свое конституционное большинство, едва сохранила большинство простое. За «Единую Россию» было подано 49,32% голосов. За КПРФ – 19,19%. За «Справедливую Россию» – 13,24%. За ЛДПР – 11,67%. «Яблоко» – 3,43%. Тема злоупотреблений на думских выборах 2011 года стала спусковым механизмом протеста, в котором тон задавали три основные идеологические силы – ультракоммунисты, националисты и либералы. Путин оказался более серьезной крепостью, чем полагали его многочисленные внутренние оппоненты и их зарубежные покровители и спонсоры. Протесты помогли консолидировать и пропутинский электорат, который вдруг понял, что в стране еще далеко не все решено. Массовые манифестации протеста породили еще более массовые провластные манифестации. В первом туре президентских выборов в марте 2012 года за Путина проголосовали 63,6% избирателей, за Зюганова – 17,2%. Бизнесмена Михаила Дмитриевича Прохорова, представлявшего партию «Гражданская платформа» – 8%, Жириновского – 6,2%, Миронова – 3,8%. К лету 2012 года Путину удалось перехватить инициативу и восстановить стабильность. Первый указ, подписанный Путиным после возвращения на пост президента, о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предусматривал единовременную выплату инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Медведева на должность председателя правительства и официально представил его на внеочередном заседании 8 мая. В новом кабинете Медведева портфель первого вице-премьера получил Игорь Иванович Шувалов, заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства Владислав Юрьевич Сурков, заместители председателя Дмитрий Николаевич Козак, Дмитрий Олегович Рогозин, Аркадий Владимирович Дворкович, Ольга Юрьевна Голодец, Александр Геннадьевич Хлопонин. 26 мая 2012 года Путин на съезде «Единой России» предложил кандидатуру Медведева на пост председателя партии, так обосновав свое решение. Именно Дмитрий Анатольевич был во главе списка на выборах в Госдуму. И сегодня прошу поддержать его. Глава государства должен быть беспристрастным. Темпы реформ в политической сфере ускорились, создавая более конкурентную среду и возможности для направления протестной активности в рамки легитимного политического процесса. Вместе с тем всплеск протестных настроений заставил Кремль пойти на изменения в законодательстве о партиях и выборах. В 2012 году была максимально облегчена процедура регистрации новых общенациональных политических партий. Вместо прежних 50 тысяч членов требовалось лишь 500. Осенью 2012 года своим правом побороться за места в региональных парламентах воспользовались 24 партии, а в сентябре 2013 года 54, представляющие весь мыслимый политический спектр. К середине 2015 года Минюст зарегистрировал 75 партий, имеющих право участвовать в выборах. Вернулись одномандатные округа на выборах в Государственную Думу, что усилило связь законодателей с избирателями, создало пул более независимо действующих депутатов. Одновременно массовые акции протеста в декабре 2011-феврале 2012 годов, сопровождавшиеся активным вливанием иностранных ресурсов, подтолкнули власти к жесткому подходу. Были приняты так называемые непопулярные меры. На деле их поддерживало по опросам подавляющее большинство граждан. Как ужесточение законодательства на проведение митингов, введение регистрации для политических НКО, получающих финансирование из-за рубежа, иностранных агентов, введение контроля за интернет-сайтами, предлагающими детскую порнографию, наркотики и самоубийство. Попытки извне повлиять на политическую ситуацию или избирательный процесс не просто не приветствовались, а пресекались. Была усилена ответственность за проведение несанкционированных митингов. Запрещалось участие в митингах людей в масках, с оружием, легко воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, лиц в состоянии опьянения. Общество, гарантируя части граждан права на выражение своего мнения, в том числе и с помощью уличных мероприятий, должно оградить других граждан общества в целом от радикализма, пояснял Путин. В Госдуме соответствующий законопроект натолкнулся на резкое противодействие со стороны оппозиции и был принят только голосами «Единой России». В России было немало тех, для кого борьба за насильственное свержение избранной власти являлась не только призванием, но и щедро оплачиваемой из-за рубежа профессией. Усилия по дестабилизации государства предпринимались и извне. 13 июля 2012 года Госдума приняла поправки к закону о некоммерческих организациях, которые ввели статус иностранного агента для российских НКО, занимающихся политической деятельностью на территории России и получающих иностранное финансирование. Позднее, в 2015 году, в законодательство было добавлено понятие «нежелательная организация». Уже после принятия закона об иностранных агентах резко возросло финансирование политической деятельности из-за рубежа. В 2012 году только официально, а часто оплата шла также наличными или по серым схемам, зарубежное финансирование получили 458 НКО на сумму 4 миллиарда рублей. В 2015 около 4000 НКО в объеме более 70 миллиардов рублей. Следует заметить, что импульс дискуссии во всем мире об иностранном вмешательстве получили после выборов в США 2016 года, когда эта тема стала одной из ключевых в рамках президентской кампании. В разных странах понятие иностранного вмешательства и связанные с ним санкции закреплялись на законодательном уровне. Создавались специализированные институции по противодействию попыткам вмешательства. К 2018 году ограничения или полный запрет на иностранное финансирование политической деятельности НКО действовали уже более чем в 50 странах. Государства ощетинились, демонстрируя готовность отстаивать суверенитет, используя для этого все доступные инструменты защиты. Ежегодные декларации о доходах и собственности, введение запрета на зарубежные счета и отчетов о зарубежной недвижимости для высших должностных лиц и депутатского корпуса заставили многих предпочесть собственность и счета государственной службе. Маятник федеративных отношений пошел в сторону большего усиления прерогатив регионов. В 2012 году в России, кстати, единственной стране в Европе, вновь стали проводиться прямые выборы губернаторов. Желающие попасть в избирательный бюллетень должны были пройти через муниципальный фильтр, то есть собрать подписи не менее 5% представителей депутатского корпуса в регионе в свою поддержку. Путин и его сторонники вовсе не призывали идти назад. Под порядком они понимали не отказ от демократических принципов, а политическую и экономическую стабильность. Соблюдение законов, прекращение разворовывания страны, возможность для каждого реализовать свои права. В каких терминах можно описать систему взглядов Путина? В отличие от либералов, он не отрицает национальных традиций, говорит о семейных, моральных и религиозных ценностях. Он сторонник сильного государства. Вместе с тем, привержен принципам эволюционного развития, свободного рынка, демократии, сильной государственности, российского суверенитета и традиционализма. Эта комбинация характерна для современного консерватизма. 4 сентября 2013 года на прямой вопрос о его идеологической ориентации Путин ответил: «Я думаю, что вполне можно сказать, что я прагматик с консервативным уклоном». Экономическая стратегия Путина в годы второго срока его президентства предполагало сохранение или даже усиление государственного контроля над некоторыми стратегическими отраслями, топливно-энергетическим комплексом. Была сделана ставка на создание крупных государственных корпораций и вертикально интегрированных холдингов: Ростехнологии, Росатом, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация. Цель состояла в том, чтобы остановить развал высокотехнологичных отраслей, сохранить производственный потенциал за счет централизации управления, собрать формально принадлежавшие государству разрозненно неуправляемые активы, зачастую потерявшие связь с научными и конструкторскими центрами. В послании Федеральному собранию 2013 года Путин особо подчеркнул важность деофшоризации экономики. В 2012 году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов, пятая часть всего экспорта. В связи с этим Путин предложил: доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и принадлежат российскому собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться по внутренним налоговым правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет. Компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мерами государственной поддержки, включая кредиты ВЭБа и госгарантии, Им также должен быть закрыт доступ к исполнению государственных контрактов. Данные о внешней торговле товарами до 2014 года постоянно фиксировали рекордные объемы. Рост со 149,9 миллиарда долларов в 2000 году до 867,6 миллиарда в 2013 году. Экономика вернулась к докризисному уровню в 2012 году, когда рост ВВП составил 3,4%. Но затем рост замедлился. В 2013 – 1,3%, в 2014 году – 0,6%. Факторами торможения называли бюджетное сжатие, высокую учетную ставку ЦБ, сокращение инвестиций и темпов роста монетизации экономики, падение цен на нефть. И, конечно, жесткие экономические санкции Запада после Крымской весны. После выборов в 2012 году Запад вновь пошел на обострение отношений с Москвой. Очевидное поражение внутрироссийской оппозиции было интерпретировано как очередное свидетельство утверждения в России авторитарной диктатуры. Против нас пошла жесткая информационная кампания. Отменяя пресловутую поправку Джексона-Веника, Вашингтон заменил ее законом Магнитского, вводившим персональные санкции против лиц, якобы травивших этого налогового консультанта, небезызвестного финансового спекулянта Уильяма Браудера. Ответом стал список Гуантанамо, когда были введены российские санкции против американцев, виновных в массовых пытках. Были также запрещены усыновления в США, учитывая многочисленные сообщения о гибели переехавших туда детей и отсутствие реакции на это американской стороны. На фоне попыток вмешательства США в российские внутренние дела, растущей воинственности Вашингтона, летом 2013 года США вышли на первое место среди стран, которые, по мнению граждан России, настроены к ней наиболее враждебно. На Западе поднимавшаяся Россия Путина, занимавшая самостоятельную линию по всем вопросам мировой политики, часто не совпадающую с западной, представлялась растущим вызовом. Но Запад не был един. Евросоюз разделялся на старую Европу, более настроенную на диалог с Россией, и новую, в большей степени сохраняющую антироссийские фобии. Старая Европа делилась на южную, менее русофобскую, и северную. Новая Европа также была многолика. Одно дело Польша и прибалтийские государства, другое – Кипр, Греция, Словакия, Венгрия, где Россия антипатии не вызывала. В оперативном военном планировании НАТО Россия не переставала рассматриваться как противник, не выпадая из короткого списка целей для ядерной или кибернетической атаки, рассматривалась в качестве основного объекта ядерного сдерживания. Во время президентской кампании 2012 года кандидат республиканцев Митт Ромни называл Россию геополитическим врагом номер один. Новое обострение вызвало дело переехавшего в Россию сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, который разоблачил систему тотальной слежки американских спецслужб за всеми на планете, включая многих глав правительств. Предоставление Сноудена убежища в России восприняли в Вашингтоне как пощечину. Обама из-за этого даже отменил запланированную встречу на высшем уровне. Путин ставил высокую планку отношений с ЕС. Россия – неотъемлемая, органичная часть большой Европы, широкой европейской цивилизации. Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса от 7 мая 2012 года предлагал в отношениях с Европейским Союзом добиваться стратегической цели создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана. В 2012 году на Западе вновь начался экономический спад, обрушились суверенные кредитные рейтинги не только основных стран-должников, но и Евросоюза в целом. Прогнозы относительно заката эпохи евро перестали считаться экстравагантными. Российская политика все больше переориентировалась на Восток. Смена руководства в КНР и избрание председателем КНР Си Цзиньпина способствовали только укреплению российско-китайских отношений. В мае 2013 года Си Цзиньпин посетил Россию с первым после его избрания на пост председателя КНР зарубежным визитом. Впервые для встречи иностранного лидера в Кремле был задействован кавалерийский почетный эскорт президентского полка. Впервые для главы иностранного государства открылись двери Министерства обороны и Центра оперативного управления вооруженными силами России. Саммит АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года стал важной вехой в развитии экономического сотрудничества 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Повышению доли России в мировых делах способствовала исключительно активная позиция в вопросах противодействия международному терроризму, ее политика на ближневосточном направлении. Россия приняла решение об участии воздушно-космических сил России в операции против ИГИЛ в Сирии. Но главное испытание для отношений России-Запад было впереди. Украинский кризис. Крымская весна. В стратегии Соединенных Штатов, нацеленной на сохранение своей глобальной гегемонии и предотвращение подъема независимых центров силы современного мира, большое место принадлежало и принадлежит усилиям по всестороннему ослаблению России, в том числе ее позиции на постсоветском пространстве. Но дело не только в геополитике. Логика исторического развития двух противоположных векторов – западного, апостасийного, либертаристского, антигуманистического по своей сути, разрушающего христианские и богоданные константы человеческой цивилизации и того проекта сохранения и развития традиционных ценностей и социального государства, с которыми выступает Россия, не могли не прийти в противоречие. Полем столкновения предсказуемо стала историческая земля русского мира, брошенная элитой нынешней Украины в горнило мирового цивилизационного конфликта. Справедливо подчеркивала Наталья Алексеевна Нарочницкая, прекрасный российский историк. Во внешнеполитическую команду вновь победившего на выборах 2012 года Барака Обамы пришли сторонники жесткого антисоветского курса – Джон Керри, Сьюзен Райс, Виктория Нуланд. В США и НАТО все активнее прорабатывалась идея создания альтернативного СНГ. Новую жизнь эта идея получила в ноябре 2013 года на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, где Грузия и Молдова парафировали соглашение об ассоциации с ЕС. Здесь же предусматривалось подписать соглашение об ассоциации и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной. У начавшихся на Украине осенью 2013 года протестов были внутренние причины. Модель развития страны после распада СССР строилась на разграблении всего, что было накоплено за советское время. Сразу после получения независимости началась дикая приватизация и растаскивание государственной собственности, снижение жизненного уровня населения. Население в 52 миллиона на Украине было в 1991 году, а за годы незалежности сократилось на 20 миллионов. Если в конце 1980-х Украина имела средние доходы выше, чем в России, то через 20 лет в 3 раза ниже. В сравнении с 1991 годом, в 2013 уровень ВВП снизился на 70%. Выработка электроэнергии на 65%. Сталелитейное производство сократилось на 43%. Все больше людей уезжало из Украины. Пасынком Украины выступал русскоязычный Крым, где сохранялись сильные автономистские настроения. Еще 20 января 1991 года в Крыму прошел первый в истории СССР референдум с вопросом: «Вы за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника союзного договора?» В референдуме приняли участие 81,3% крымчан. И за восстановление Крымской республики высказались 93,2%. Многие эксперты и юристы вообще считают, что решение о выходе Украины из СССР не должно было затрагивать Крым. Будущий глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов рассказывал. Взаимоотношения Киева и Крыма. Как мачеха относится к своему пасынку? В принципе, у руководства Украины не было желания реализовывать в Крыму какие-то программы. Крым – место, где власть имущие пытались оборудовать себе дачи. Летняя столица, отдых на море – вот и вся программа Киева в отношении Крыма. Крым рассматривали как помещичью вотчину. Его отдавали то одним, то другим, всяким прохиндеям разных мастей, то оранжевым, то голубым. Рассматривали только как площадку, на которой можно нелегально деньги зарабатывать. Вокруг Симферополя было почти 150 заводов, а осталось в десятки раз меньше. Все это за 20 лет системно сокращалось, шло по нисходящей. Никто на рост, на перспективу не работал, никто даже задач таких не ставил. Приход к власти по результатам президентских выборов 2010 года Виктора Федоровича Януковича означал завершение очередного антироссийского цикла в украинской политике и реанимацию многовекторного внешнеполитического курса, что совпало и с перезагрузкой в российско-американских отношениях. Янукович выступал за законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, восстановление дружественных и взаимовыгодных отношений с РФ, странами СНГ, стратегическое партнерство с США, ЕС, странами Большой Двадцатки. Многие видели спасение в присоединении к стандартам Евросоюза. Однако именно Запад готовил цветную революцию на Украине. Философия международно-американской политики в этом регионе заключается в том, а я в этом абсолютно уверен, что ни в коем случае нельзя допускать сближения Украины и России, поскольку в этом видится угроза и источник роста могущества России, сказал Путин в декабре 2014 года. Мне кажется, что именно из этих соображений, а не из соображений свободы украинского народа, действовали многие наши партнеры в США и Европе. Поддержка радикальных националистических элементов на Украине с точки зрения такого подхода беспроигрышна. Если их поддержать, и они добьются успеха, то цель достигнута, поскольку Россия и Украина расходятся. А если Россия начинает на это реагировать, можно ее демонизировать, обвинять во всех смертных грехах, представлять как угрозу и на этой основе объединять вокруг себя союзников. Американские и западноевропейские неправительственные организации активно действовали на Украине, спонсируя написание антироссийской литературы и учебников истории, идеологическую обработку педагогов и журналистов, подготовку активистов политических партий, специалистов по организации протестных акций. Неонацистские боевые группы готовились на западе самой Украины, в Польше, Литве. За неделю до саммита Восточного партнерства в Вильнюсе президент Янукович приостановил процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, что стало отправной точкой волнений на Украине. Осенью 2013 года в Киеве начались протесты якобы во имя утверждения европейских ценностей, которые открыто поддерживались западными правительствами, средствами массовой информации. У украинского правительства были все возможности для того, чтобы разогнать незаконное сборище в центре Киева на Майдане Незалежности. И оно бы это сделало, не вступись за протестующих официальный Вашингтон. Премьер-министр Николай Янович Азаров свидетельствовал. После угроз Байдена Януковичу тот дал команду остановить операцию. Стало ясно, что США руководят процессом. В Киев прилетела заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, а боевики стали по всему периметру строить баррикады и вооружаться уже безо всякой оглядки на власть. Госсекретарь США Джон Керри даст американскую версию того, что произошло тогда на Украине. Тысячи мужчин и женщин храбро выносили долгие ночи, жгучий холод и насильственные удары своего правительства. Они были сыты по горло коррупцией своего президента Виктора Януковича, который получал выгоду, сохраняя ориентацию Украины исключительно на Москву. Политические патроны Януковича в Кремле рассчитывали, что он удержит Украину в союзе с Россией, но украинцы требовали, чтобы Янукович расширил вовлечение страны в Европу, Они требовали от него присоединиться к торговым соглашениям с остальным континентом. Янукович сопротивлялся. Он подписал эксклюзивное экономическое соглашение с Россией. Народный взрыв был немедленным. Такой же была реакция Януковича. Снайперы стреляли в протестующих с крыш, скосив более сотни человек, но люди отказались расходиться по домам. Это был момент площади Тахрир в Европе. Опасаясь за свою жизнь, Янукович в феврале сбежал из страны, ища безопасности в России. Украина только что пережила народную революцию. Нуланд, заместитель госсекретаря США по вопросам Восточной Европы, лично раздавала печенье протестующим на Майдане. Сенатор Джон Маккейн лично приветствовал марш неонацистов. Американский национальный фонд поддержки демократии, миллиардер Джордж Сорос вместе с некоторыми украинскими олигархами обеспечивали финансовую поддержку. Германский политолог Вольфганг Биттнер свидетельствовал: смена режима на Украине была подготовлена подрывной деятельностью, продолжавшейся на протяжении ряда лет. Правительство США и их службы затратили на это более 5 миллиардов долларов. Стратегия Западного альянса с самого начала была направлена на то, чтобы превратить Украину в свой плацдарм, обладающий большим геополитическим значением и являющийся в то же время значительным экономическим пространством и воротами к ресурсам России. Люди на Украине и в нашей стране недоумевали по поводу бездействия властей, отсутствия решимости обеспечить конституционный порядок. Но центр управления уже переходил в посольство США в Киеве. Как замечал Азаров, координацию действий оппозиции и боевиков взяла на себя группа ответственных работников посольства США на Украине. Именно к ним каждый день, как на работу, ездили оппозиционеры. Именно от них они шли на переговоры с Януковичем, и именно им они докладывали об этих переговорах. Толпам, собранной социальными сетями молодежи на Майдане, была предложена гремучая смесь из модной музыки, популярных исполнителей, приправленная бесплатным веселящим кофе, после которого парни с девушками резво прыгали и кричали по 18 часов кряду без еды и сна с криками «Кто не скачет, то и москаль!». Необандеровцы вопили «Москалей на ножи», призывали нас вешать и сделали своим мемом призыв «Резать русню». Его орали люди в камуфляже с символикой СС, сопровождая криками «Зиг Хайль» и вздергивая руки в нацистском приветствии. Западные лидеры могли называть происшедшее на Украине как угодно, вплоть до триумфа демократии. Но в действительности это был антиконституционный вооруженный переворот, организованный в основном Соединенными Штатами для реализации целей ослабления России и создания из Украины своего военного плацдарма. Против государственного переворота запротестовали юг и восток Украины, которые были присоединены к ней в свое время по воле Ленина, чьи памятники были дружно снесены по всей стране. Наш ведущий этнолог, академик РАН Валерий Александрович Тишков, утверждал: к великому сожалению, в основу постсоветского развития государственности Украины были положены не принципы федерализма и официального украинско-русского двуязычия, а идеология эксклюзивного украинского этнонационализма со всеми его крайностями неонацизма, русофобии и антисемитизма. Именно эта политика и сопровождавшие ее унижение и насилие привели русскоязычное население Крыма и юго-восточных регионов Украины к выбору своего жизненного обустройства и безопасности в пользу Российской Федерации. У граждан русского востока и юга Украины, не признавших переворот, были все основания опасаться за свои жизни и права. Ультранационалистические вооруженные молодчики из правого сектора, УНАУНСО, карательных батальонов уже наводили свои порядки по всей стране. Во вновь созданном правительстве в украинской армии основным лозунгом стал клич бандеровцев гитлеровской дивизии СС «Галичина». Возникала опасность превращения Украины в плацдарм американского военного присутствия, города русских моряков Севастополя в военно-морскую базу НАТО, размещение в Крыму и на востоке Украины систем противоракетной обороны или ударных ракетных систем США. И, конечно, Крым для России не просто место на карте. Как вы помните, в Корсуне Херсонесе приняли крещение святой князь Владимир и его дружина. Отсюда на Русь пришло христианство. Здесь находится сакральное место формирования нашего духовного единства. За многие века каждая пять этой земли обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Это святая для нас земля. С западной колокольни все было с точностью до наоборот. «Путин ответил на революцию на Украине предсказуемо», — писал госсекретарь Керри. Он наполнил социальные сети фейковыми новостями, рисуя демократических реформаторов как неонацистов. Он транслировал пропаганду на русском языке, стремясь разделить страну. В феврале 2014 года он приказал российским войскам вторгнуться в Крым, полуостров на юге Украины. Его крупнейший город Севастополь — дом российского Черноморского флота, и в Крыму живет много этнических русских, что дало Путину готовый повод для интервенции и обеспечения жизненно важных военных интересов. Как только Путин отдал приказы, события развивались с ужасающей быстротой. Вооруженные военнослужащие с русским оружием, но без российских опознавательных знаков, чтобы запутать следы, захватили правительственные здания. К апрелю Россия и ее прокси уже производили атаки на несколько городов в Восточной Украине. В действительности же, когда в Крыму начался вооруженный переворот под бандеровскими и нацистскими лозунгами, людям там стало очевидно, что он направлен, по сути, не только против России, но и против русских. Тогда и начали создавать свою самооборону. Народное ополчение, руководители которого сразу заявили, что не признают тех, кто пришел в Киеве к власти в результате вооруженного переворота. Основная задача народных дружин вначале заключалась в том, чтобы не допустить в Крым экстремистов из правого сектора – бандеровцев. Основой для формирования народного ополчения Крыма стали партия «Русское единство» и общественная организация «Русская община Крыма», которыми руководили Сергей Валерьевич Аксенов и Михаил Сергеевич Шеремет. Дали везде объявление «Формируем крымское народное ополчение». 5 февраля провели сбор командиров, закрепили их за подразделениями. 23 февраля провели общее собрание, и все желающие построились для записи в роты, каждый к своему столу. У нас все по-военному было организовано. Пришли крымчане от 18 до 60 лет, и в конце дня у нас уже было 15 рот, то есть 3000 человек, рассказывал Аксенов. В Крыму численность группировки составляла 22 тысячи человек. Она самая крупная на Украине. Еще Виктор Ющенко разместил в Крыму такое большое количество войск, поскольку они всегда боялись отделения Крыма. Но больше половины в частях были крымчане, только командиры-западенцы. Мы сразу за каждой частью закрепили ответственных, которые ее блокировали. По каждой была создана контактная группа из родственников, друзей, знакомых в части. Все они приезжали, говорили, звонили, отправляли сообщения: не выходите, не поднимайте против народа оружие и прочее. Мы забили выходы из частей грузовыми машинами, личным транспортом, мешками. Командиров частей предупредили, что если хоть один выстрел здесь прозвучит, они будут отвечать по всей строгости закона. Они все поняли. Ситуация в Киеве резко обострилась 18 февраля. Со стороны противников Януковича появились снайперы. Выяснилось, что они прибыли из Грузии, которые стали расстреливать и полицию, и протестующих. Из-за пулевых ранений в шею погибли 5 сотрудников внутренних войск. Националисты правого сектора напали на штаб-квартиру, поддерживавшую Януковича партии регионов, и сожгли ее вместе с одним из сотрудников. На следующий день в центре Киева было уже 25 убитых, и количество жертв день ото дня росло. Только 20 февраля снайперы на Майдане убили около 100 человек. Погибших зачислили в Небесную сотню и жертвы кровавого режима Януковича. При свержении законного президента и формировании новой власти было беззастенчиво нарушено соглашение 21 февраля 2014 года. Конституционная реформа, досрочные президентские выборы, под которыми стояли подписи министров иностранных дел Германии, Франции, Польши, лидеров украинской власти и оппозиции, и которые были поддержаны Россией и США. Уже на следующий день, когда Янукович уехал в Харьков на региональную конференцию своей партии, Вооруженным путем были захвачены его резиденция, администрация, правительство. Это был силовой захват власти, хотя была запущена ложь, будто президент бежал из страны. Майданные власти развернули на Януковича охоту. Путин рассказывал, по его кортежу уже стреляли, стреляли также по генеральному прокурору Виктору Пшонке и ранили одного из сотрудников его охраны. То есть к этому моменту уже был совершен государственный переворот. Мы спасли его жизнь и жизнь членов его семьи. Мне кажется, что это благое дело, благородное. Я не хочу давать оценку его деятельности, его работы. Последствия тяжелые от бездействия. Это очевидно. Путин расскажет и о том, что вопрос о судьбе Крыма встал в принципиальную плоскость в ночь на 23 февраля 2014 года перед торжественной церемонией закрытия Олимпийских игр в Сочи. Мы закончили около 7 часов утра. И когда расставались, не скрою, я всем моим коллегам, их было четверо, сказал: ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов. В самом Крылу переломным моментом стало 26 февраля 2014 года, когда развернулась схватка за здание Верховного Совета Республики между ополченцами, которые скандировали «Севастополь, Крым, Россия» и радикалами из Меджлиса крымско-татарского народа, заехавшими наводить порядок националистами правого сектора. Точка невозврата была пройдена. Крымчане приняли общее решение. Уходим. 27 февраля в Верховном Совете Автономной Республики Крым 61 депутат из 64 трое не голосовали, высказался за проведение референдума о присоединении к России. Присутствие вооруженных российских солдат из войск специального назначения, охранявших здания, которых справедливо назвали вежливыми людьми, сделало проведение референдума возможным. Через несколько дней страны НАТО объявили военно-морские учения на Черном море. Американцы начали отправлять военную технику в помощь националистам. В это же время России был доставлен в Крым береговой противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Машины специально развернули так, чтобы их было видно из космоса. Зафиксировав излучение «Бастиона», американский эсминец Дональд Кук ретировался. Тем временем в Крыму около 20 украинских воинских частей перешли на сторону России. Киев завел дела на командиров за измену. Майданские военачальники обещали дать бой в день крымского референдума. Тогда под видом усиления охраны наших военных объектов в Севастополе, в Крыму, были переброшены спецподразделения главного разведуправления, сил морской пехоты и десантников. При этом общее число наших войск на полуострове не превысило разрешенной предельной численности в 25 тысяч человек. Киев несколько раз менял командующих в Севастополе, и всякий раз они переходили на сторону России, как и многие командиры подразделений. Из более чем 20 тысяч украинских военнослужащих только 2 тысячи предпочли уехать на Украину, остальные перешли на службу в российскую армию. На референдуме присоединение Крыма к России поддержало 96% проголосовавших крымчан, при явке более 90% и по опросам 92% россиян. Это не Москва решила присоединить Крым. Это крымчане решили присоединиться к России в полном соответствии с нормами международного права и уставом Организации Объединенных Наций. 18 марта Путин впервые выступил с экстренным внеплановым посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля, где просил парламент рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополя. Там же президент Российской Федерации, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов, премьер-министр Республики Сергей Валерьевич Аксенов и мэр Севастополя Алексей Михайлович Чалый подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. На родину вернулись земли, которые духовно и культурно всегда оставались с нашей страной. На основании открытого волеизъявления народа Крыма по результатам референдума который был проведен в соответствии с общепринятыми демократическими процедурами. Россия и политики Юго-Востока предлагали конструктивный план выхода из кризиса на Украине, провести конституционную реформу, предусмотрев федерализацию, возможность для граждан каждого региона выбирать собственную власть, статус русского языка как государственного, внеблоковый статус Украины. Мнения и многочисленные предупреждения Москвы проигнорировали. Активистов протеста на Юго-Востоке слушать не захотели. Тех, кого не арестовывали, избивали и убивали люди из правого сектора и СБУ. Их семьям угрожали, дома сжигали, их выгоняли из страны. 2 мая была кровавая драма Одессы, где нацисты сожгли людей заживо в Доме профсоюзов. С Донбассом новая украинская власть во главе с Петром Григорьевичем Порошенко и ее американские кураторы предпочли поступить как с Ираком и Афганистаном. Туда были брошены армия, спецназ, зарубежные наемники, бойцы добровольческих батальонов, ставших национальной гвардией, танки и боевая авиация. Системы залпового огня стали наносить удары по жилым кварталам. Началась кровопролитная гражданская война на Донбассе. Число жертв пошло на многие тысячи, а беженцев на многие сотни тысяч. Россия и здесь не могла остаться в стороне. Гуманитарные конвои избавили жителей, объявивших о своей независимости, Донецкой и Луганской народных республик от голодной смерти. После неоднократных призывов Москвы к руководству Украины воздержаться от крайних действий, после серии крупных поражений украинских войск от героических защитников Донбасса, Киев согласился на переговоры. Именно Путин выступил инициатором процесса национального примирения на Украине, который увенчался подписанием Минских соглашений 12 февраля 2015 года в рамках Нормандской четверки Россия, Германия, Франция, Украина с участием представителей ДНР и ЛНР. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений предусматривал прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, амнистию участникам боестолкновений, обмен пленными по принципу «всех на всех», начало диалога о проведении на Донбассе местных выборов, полное восстановление социально-экономических связей, включая выплату пенсий и пособий, восстановление там банковской системы, принятие новой конституции Украины с широкой децентрализацией, восстановление украинского контроля над границей после местных выборов. Ничего из этого Киевом выполнено не было. Хотя Минские соглашения были закреплены резолюцией СБ ООН, имеющей обязательную силу для всех государств. Минские соглашения могли быть воплощены в жизнь только в случае, если бы их западные гаранты, Германия и Франция, оказали давление на официальный Киев и принудили его к выполнению подписанных документов. Так же, как Москва должна была убедить лидеров республик Донбасса к возврату под украинскую юрисдикцию. Однако ничего подобного западные гаранты даже не собирались делать. Канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила Минские соглашения лишь как возможность дать России шанс выйти из конфликта, сохранив лицо. Полностью отрезанные от Украины, ДНР и ЛНР были, по сути, вытолкнуты киевским режимом в рублевую зону, в российское гуманитарное и образовательное пространство. Однако на Западе именно Россию обвинили во всех смертных грехах. В прямой военной агрессии против Украины, обстреле городов, уничтожении мирного населения, больниц, школ, детских садов, уничтожении малазийского Боинга. Соединенными Штатами, Канадой, странами Европейского Союза и Японией против России были немедленно введены 3 пакета санкций, наносящих ущерб банковскому сектору, которому ограничили доступ к западным кредитным ресурсам, а через это и всей экономике. В сфере нефтедобычи и ВПК доступ к западным технологиям был закрыт. Кроме того, последовали персональные санкции против многих высших руководителей страны. Это было беспрецедентно. Личные санкции раньше никогда не применялись, даже в самые напряженные годы холодной войны. С осени 2014 года во всех своих речах Обама стал называть Россию в числе 3 основных угроз безопасности человечества, наряду с ИГИЛ и лихорадкой Эбола. Началось и военное давление на Россию приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Подводя итог бурному 2014 году, президент РФ в выступлении перед Федеральным собранием с очередным посланием 4 декабря заявил: «Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существования. Прежде всего, это должно быть очевидным для нас самих. Хочу подчеркнуть, или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире. И это, конечно, должны понять другие державы. Все участники международной жизни должны это понять. И, понимая, укреплять роль и значение международного права, о котором мы так много говорим в последнее время, а не подстраивать его нормы под чьи-то конъюнктурные интересы, вопреки основополагающим его принципам и здравому смыслу, считая всех вокруг малообразованными людьми, которые не умеют читать и писать». Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине, и даже не в связи с так называемой «Крымской весной». Уверен, что если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Национальный подъем. Крымская весна вызвала невиданный за многие десятилетия всплеск чувства национального самоуважения россиян. В сентябре 2015 года рейтинг одобрения президента Путина, согласно опросу ВЦИОМ, впервые приблизился к 90%. Повысилась популярность и созданной им политической силы. На выборах в Государственную Думу в 2016 году «Единая Россия» не испытала серьезных проблем, получив 54,2% голосов. Далее следовали КПРФ – 13,34%, ЛДПР – 13,14% и «Справедливая Россия» – 6,22%. Либеральная партия «Яблоко» Явлинского оказалась шестой с 1,99% голосов, а Парнас Касьянова – 11-м, с 0,73% голосов. Победив также в подавляющем большинстве одномандатных округов, ЕР обеспечила себе комфортное конституционное большинство. Обострение международной обстановки, западные санкции нанесли немалый урон российской экономике. ВВП снизился в 2015 году почти на 2%. Серьезная внешняя зависимость российской торгово-финансовой системы стала причиной ее уязвимости от санкций. Отключение от внешних источников кредита в отсутствие внутренних механизмов долгосрочного рефинансирования банковской системы повлекло резкое ухудшение условий воспроизводства российской экономики. Правительство оперативно выработало антикризисную стратегию. В качестве приоритетных мер были предложены поддержка несырьевого экспорта и импортозамещения, предприятий, оказавшихся в зоне риска, оптимизация бюджетной и финансовой политики, улучшение деловой среды, развитие социальной сферы. Западные санкции создали дополнительные стимулы для сокращения зависимости от импорта и/или обеспечения потребностей за счет собственного производства. Экономика России вовсе не была разорвана в клочья, как это показалось Обаме. Санкции, а точнее односторонние незаконные дискриминационные меры Вашингтона и его союзников, направленные на удушение нашей страны, конечно, не дали результата. Зависимость России от импорта снизилась. Уход западных фирм с российского рынка означал то, что их место занимали компании из других стран, включая и российские. Россия ответила Западу вполне болезненными контрсанкциями. 4 июня 2018 года президент России подписал закон о мерах воздействия, противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и или иных иностранных государств, который включал запрет на поставки многих видов продовольствия из западных государств. Помимо отечественных аграриев, освободившиеся ниши на рынке заполнили компании из СНГ, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Египта, Израиля и других стран. Росла доля несырьевого экспорта. Пошло активное импортозамещение. Были созданы все предпосылки для возобновления роста с опорой на собственные ресурсы. Экономический рост возобновился с 2016 года. Несмотря на санкции, продолжился быстрый рост фармацевтической и медицинской промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, производстве во всех отраслях оборонки, в радиоэлектронной промышленности, авиационной, судостроительной, ракетно-космической. При этом Россия, в отличие от остальных развитых и крупных экономик, многие годы сохраняла профицит бюджета. Правительство запустило комплексный план снижения задолженности регионов, в которые входят реструктуризация кредитов, упрощение доступа к дешевым бюджетным кредитам и дополнительная федеральная помощь. Вводились в строй десятки новых заводов по производству автомобильных двигателей, стройматериалов, станков, вооружений, промышленных роботов, беспилотных летательных аппаратов. Заметно увеличился экспорт ракетных двигателей и компьютерных компонентов. Началась реализация программы «Национальная технологическая инициатива». Были созданы все предпосылки для возобновления роста с опорой на собственные ресурсы. По итогам 2020 года МВФ оценил ВВП нашей страны в 3,11 триллиона долларов по паритету покупательной способности, и Россия по этому показателю стала шестой на планете, после Китая – 24,1 триллиона, США – 20,9 триллиона, Индии – 8,9 триллиона, Японии – 5,3 триллиона и Германии – 3,42 триллиона. По показателям ВВП на душу по ППС – 27,9 доллара Россия опережала страны БРИКС. Размер золотовалютных резервов на конец сентября 2021 года 618 миллиардов долларов. У России по-прежнему был самый незначительный совокупный внешний и внутренний государственный долг среди развитых стран. Он составлял 13,5% от ВВП. Главная причина в невысоком внешнем долге, который многие годы не превышал 10% ВВП, а тогда находился на уровне 4%. Банковская система также выдержала удары санкций. Вклады граждан в банках на начало 2017 года составляли 24,2 триллиона рублей. В марте 2021 года 33,6 триллиона рублей, тогда как в 2014 – 17 триллионов, а в 2006 – 2,7 триллиона. В значительной степени это объяснялось стремительным распространением банковских зарплатных карт. Отключение некоторых российских банков от международных платежных систем оказалось мощным стимулом, чтобы создать национальную платежную систему. 15 декабря 2015 года Национальная система платежных карт, НСПК, объявила о том, что 7 российских банков выпустили первые платежные карты МИР. А 1 мая 2017 года президент подписал постановление, обязывающее все банки России до 1 июля того же года обеспечить прием пластиковых карт МИР. На эту карту до 1 июля 2018 года предписывалось переводить заработную плату работников бюджетной сферы. Активно развивался рынок потребительского кредитования. Объем кредитов только физическим лицам в 2018 году превысил 12 триллионов рублей. При этом аналитики начали бить тревогу из-за роста числа плохих заемщиков. Отмечалось нарастание напряженности на денежном рынке, замедление роста денежной массы, высокие процентные ставки по кредитам, цена денег на межбанковском рынке. Россия выступала как крупный игрок на рынке инвестиций, которые направлялись в компании сырьевого, энергетического, металлургического и телекоммуникационного секторов. Интерес к инвестициям на российском рынке падал на Западе, но рос на Востоке. Многомиллиардный контракт с Китаем на проект газопровода «Силы Сибири» позволил заметно диверсифицировать маршруты транспортировки российского газа. Иностранные компании активно развивали производство в России, пришли практически все мировые автогиганты. В рейтинге Doing Business Россия поднялась со 120 места в 2011 году на 28 место в 2021, на строчку выше Японии. От конкурентов она отставала по критериям получения разрешений на строительство, налогов, а также внешней торговли, что неудивительно. В условиях западных санкций и российских контрсанкций начался очевидный спад внешнеторгового оборота до 784,5 миллиарда долларов в 2014 и 467,8 миллиарда в 2016 году. Затем снова рост до 692 миллиардов в 2019 году и спад в условиях пандемии в 2020 году до 571,5 миллиарда. Но все это время сохранялся внешнеторговый профицит, превышавший 100 миллиардов долларов. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами выступали Китай, Германия, Нидерланды, США, Турция, Италия. Наибольший прирост демонстрировал экспорт продукции металлургии, машиностроения, деревообработки, аграрного сектора, особенно в страны АТР. По добыче энергоносителей Россия соревновалась за первое место с США и Саудовской Аравией. Не стоит забывать, что современная добыча и транспортировка энергии сами по себе являются высокими технологиями. Россия – энергетическая сверхдержава. Это не имеет отношения к стратегии развития. Это констатация факта. Совокупный объем производимых Россией первичных энергоресурсов в 2019 году составлял 10,2% мирового. Экспорт российской нефти составлял 12,8% торгуемого на мировом рынке ее объема, газа – 19,95%, угля – 16,6%. Основная масса этих продуктов поставлялась европейским потребителям, которые при всей своей нацеленности на зеленый переход импортировали 80% потребляемых энергоносителей. Шло развитие нашей трубопроводной системы. В мае 2015 года «Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря в Турцию, который стал дополнением к построенному ранее «Голубому потоку». 2 декабря 2019 года был открыт газопровод «Силы Сибири», позволивший соединить газотранспортные системы России и Китая. В декабре 2021 года компания «Газпромнефть» запустила первый на планете арктический подводный газопровод «Газ Ямала». 10 сентября 2021 года «Газпром» завершил строительство газопровода в Германию «Северный поток-2», который так и не будет запущен. Россия лидировала на рынке строительства АЭС. У «Росатома» оказалось больше заказов на проектирование и строительство АЭС, чем у всех его глобальных конкурентов вместе взятых. Портфель только зарубежных заказов насчитывал 36 энергоблоков в Китае, Индии, Турции, Беларуси, Бангладеш, Финляндии, Вьетнаме, Армении, Венгрии, Египте. Причем российские энергоблоки не имели себе равных. Россия сохраняла сильные позиции в космической области. США, вводя антироссийские санкции, не распространили их на аэрокосмическую отрасль, поскольку оказались сильно зависимы от сотрудничества с Москвой. У Соединенных Штатов долгое время не было программы пилотируемых полетов, и американских астронавтов на Международную космическую станцию доставляли Союзы. Оказалось невозможным обходиться без наших ракетных двигателей. В марте 2016 года с космодрома Байконур был запущен космический аппарат «ExoMars-2016». Это совместный российско-европейский проект по исследованию Марса. С первого национального гражданского космодрома «Восточный», который обеспечивает России независимый доступ в космос, был произведен первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с научными космическими аппаратами. Если СССР в последние десятилетия своего существования был импортером продовольствия, то Россия стала его крупным экспортером. В сезоне 2016-17 годов экспорт зерновых достиг 35,1 миллиона тонн при урожае 120,7 миллиона тонн, а в 2020 году 57,9 миллиона тонн при урожае 132,9 миллиона тонн. Больше других покупали Турция, Саудовская Аравия, Китай. Если в 2013 году только 24% приобретаемой сельхозтехники было российского производства, то в 2017 – 56%. Во многом прогресс в аграрной сфере был стимулирован ответом Москвы на санкции. Быстро шла интеграция Крыма в Российскую Федерацию. На полуострове создавалась современная инфраструктура, способная обеспечить его динамичное развитие. Хребет нового российского Крыма – это Крымский мост и федеральная трасса Таврида от Керчи до Севастополя. 19 марта 2014 года Путин поставил задачу построить мост из Краснодарского края на полуостров. 15 мая 2018 года по Крымскому мосту было запущено автомобильное движение. Президент со словами «Поехали!» промчал по мосту за рулем КамАЗа в сопровождении десятков автокранов и бетономешалок. Крымский мост, самый протяженный в Европе, его длина 19 километров, а пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Тавриды началось в 2017 году, а 27 августа 2020 года Путин открыл последний участок трассы. Было запущено полноценное движение по четырем полосам автодороги от Керчи до Севастополя. Общая протяженность Тавриды составила 250,7 километра. Мотором Крыма стала новая энергетическая система. Энергетический мост между Краснодарским краем и Крымом был создан в рекордные сроки после того, как Украина начала энергоблокаду полуострова. Первая нитка электропередач связала Кубань и Крым 2 декабря 2015 года. А 11 мая 2016 года был введен уже на полную мощность энергомост, кабельно-воздушные линии электропередачи и подстанции, позволившие подключить энергосистемы Крыма к ЕС России, ОС Юга. Водную безопасность Крыма обеспечивало строительство нескольких крупных водозаборов. Бештерек-Зуйского, Бельбекского, Нижинского, Просторнинского и Новогригорьевского. Флагманами обновленной системы здравоохранения Крыма стали отвечающие самым высоким современным требованиям Республиканская клиническая больница имени Семашко в Симферополе и многопрофильный Республиканский медицинский центр в Ялте. В бухте Капсель под Судаком открылся молодежный арт-кластер «Таврида-Арт». Символами нового российского Крыма стали новые памятники вежливым людям, народному ополчению и Екатерине Великой в Симферополе, Александру Третьему и Большой Тройке, Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ливадии. Россия наращивала свои оборонные возможности. Успехи в военном строительстве наглядно продемонстрировало воссоединение с Крымом, где в 2014 году вежливые люди без единой жертвы обеспечили проведение референдума и мирный переход полуострова в российскую юрисдикцию. Военная доктрина была обновлена в декабре 2014 года. Оценка угроз не сильно изменилась. Основная внешняя военная опасность – наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора, НАТО, и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран-членов НАТО к границам Российской Федерации. По численности вооруженных сил, около 900 тысяч человек, Россия занимала 5-е место в мире, уступая Китаю, США, Индии и Северной Корее. По оценке англо-американского международного института стратегических исследований, российский военный бюджет, рассчитанный по обменному курсу, в 2019 году составил 61,6 миллиарда долларов. У США 684,6 миллиарда, Китая 181,1 миллиарда, Саудовской Аравии 78,4 миллиарда, Индии 60,5 миллиарда, Великобритании 54,8 миллиарда, Франции 52,3 миллиарда. При своей совокупной военной мощи Россия занимала второе место на планете, уступая только Соединенным Штатам. Россия сохраняла ограниченное военное присутствие в Армении, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Кыргызстане и нарастила его в Сирии. Кроме того, Россия имела небольшие небоевые контингенты, обслуживающие объекты в Беларуси, центры связи, Азербайджане, радиолокационная станция, и Казахстане, космодром. Россия занимала второе место и на мировом рынке вооружений. Российскую технику и системы вооружения закупали 55 государств, а военно-техническое сотрудничество осуществлялось более чем с 80 государствами мира. 15 января 2013 года Путин подписал указ о создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы страны. Масштабы проблемы были велики. Только на сайты президента, Госдумы и Совета Федерации ежедневно осуществлялось до 10 тысяч атак. Секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев в 2021 году характеризовал характер угрозы. Прежде всего, это использование информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела России. Значительное увеличение числа компьютерных атак на российские информационные ресурсы, стремление транснациональных корпораций закрепить контроль над информационными ресурсами сети интернет, а также масштабное распространение недостоверной информации и рост преступности с применением цифровых технологий. Россия строго выполняла все свои договорные обязательства в области контроля над вооружениями. 27 сентября 2017 года на объекте Кизнер в Удмуртии наша страна уничтожила последний килограмм из имевшихся запасов химического оружия. Россия выполнила свои обязательства по договору о запрещении химического оружия, чего нельзя сказать о Соединенных Штатах, до сих пор сохраняющих запасы химоружия по причине нехватки средств на его уничтожение. 19 октября 2017 года орбитальная группировка российской навигационной системы ГЛОНАСС была доведена до штатной численности в 24 аппарата после запуска спутника ГЛОНАСС-М. 8 апреля 2017 года на вооружение российских частей ПВО поступили новейшие ракеты к зенитно-ракетному комплексу С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе. В январе 2018 года впервые поднялись в воздух для испытаний модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 и новейший топливозаправщик Ил-78М90А. В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин назвал новые системы вооружений, которые обеспечивают качественное превосходство наших вооруженных сил. Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сверхбыстрые беспилотные подводные аппараты «Посейдон», боевые лазерные комплексы «Пересвет». Обороноспособность страны, гарантирующая ее безопасность, обеспечена на десятилетия вперед. В марте 2018 года российские военные провели успешный практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». И уже 6 мая того же года первые самолеты-перехватчики МиГ-31 с «Кинжалами» заступили на опытно-боевое дежурство. В декабре 2018 года первый испытательный полет осуществил модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Указом президента от 5 апреля 2016 года в России создавалась новая силовая структура. Национальная гвардия, Росгвардия на базе внутренних войск МВД. В нее из МВД перешли спецназ, спецподразделения СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительная служба, вневедомственная охрана и авиационные подразделения МВД. Одновременно были ликвидированы Федеральная служба контроля за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба, функции которых передавались МВД. Путин не встретил серьезной конкуренции при перевыборах на пост президента 18 марта 2018 года, когда за него было подано 76,7% голосов. За выдвинутого от КПРФ Павла Николаевича Грудинина 11,8% голосов. За Жириновского 5,7%. Уже в день инаугурации в мае 2018 года Путин подписал указ о национальных проектах 2019-2024, сгруппированных по трем основным направлениям. Первое. Человеческий капитал включал в себя нацпроекты здравоохранения, образования, демография, культура. Второе. Комфортная среда для жизни объединяла проекты безопасные и качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология. Наконец, направление «экономический рост» состояло из национальных проектов «наука», «малое и среднее предпринимательство», «цифровая экономика», «производительность труда и поддержание занятости», «международная кооперация и экспорт» и комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. После инаугурации президент утвердил состав нового правительства во главе с Дмитрием Медведевым. 13 июня был сформирован и новый состав администрации президента. Ее главой переназначен Антон Эдуардович Вайно. После выступления с посланием Федеральному собранию в январе 2020 года Путин произвел серьезные перестановки в составе правительства. Его председателем по представлению президента Государственной Думы утвердила Михаила Владимировича Мишустина, до этого руководившего Федеральной налоговой службой. Заступая на премьерский пост, Мишустин обещал особое внимание уделить институциональным реформам и реформе управления, подключив к этому процессу самые передовые информационные технологии, но заниматься пришлось совсем не этим. Реализация его планов и амбициозных национальных проектов была прервана весной 2020 года эпидемией коронавируса COVID-19. 30 января 2020 года на заседании своего чрезвычайного комитета Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-НКОВ чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В тот же день председатель правительства Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке для предотвращения распространения коронавируса. 11 февраля заболевание, впервые отмеченное в Китае, получило название нового коронавирусного заболевания COVID-2019. 4 марта в Санкт-Петербурге зафиксировали первый в нашей стране случай заражения COVID-19. 29 марта 2020 года в Москве, Московской области и в десятке других регионов был введен режим самоизоляции. Россия полностью закрыла границы. 2 апреля Путин в телеобращении распорядился продлить режим нерабочих дней до 30 апреля. В тот день в России было зафиксировано 3548 зараженных COVID-19, а в мире 936592. 16 апреля президент объявил о переносе даты Парада Победы. 19 апреля впервые в истории России, в праздник Пасхи, все храмы были закрыты для верующих из-за пандемии. Службы транслировали по телевидению и радио. Пандемия привела к резкой остановке большого количества предприятий, сокращению транспортных потоков, внешнеторговых операций, спаду спроса на все виды сырья. Падение экономики в 2020 году составило 3%. Президент и правительство осуществляли целый комплекс антикризисных мер, которые включали в себя поддержку как системообразующих предприятий малого и среднего бизнеса, так и отдельных граждан. Через повышение детских пособий, отсрочки с выплатой кредитов и так далее. Была резко повышена зарплата работников здравоохранения, предусмотрены специальные выплаты для тех, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией. Только в 2020 году более полумиллиона медицинских и 73 тысячи социальных работников получили дополнительные надбавки на сумму 200 миллиардов рублей. Увеличивались и другие социальные расходы. Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру. На дополнительную поддержку граждан было направлено почти 2,5 триллиона рублей. Это выше 10% всего федерального бюджета страны, отчитывался премьер Мишустин перед Государственной Думой 12 мая 2021 года. Принимались беспрецедентные санитарно-эпидемиологические меры. Введены строгие требования самоизоляции, карантинные меры в отношении контактировавших с больными и для приехавших из других стран. Вводились нормы социального дистанцирования. Многие учащиеся перешли на дистанционную форму обучения. Для лечения заразившихся строились новые больницы и переоборудовались существующие. Героически трудились врачи. Россия справлялась с эпидемией заметно лучше, чем многие страны Запада. Наша страна оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, партнерам по СНГ. Великая научная школа иммунологии, восходящая к Нобелевскому лауреату 1908 года Илье Ильичу Мечникову, позволила России первой зарегистрировать вакцину от COVID-19 «Спутник В», а затем и ряд других высокоэффективных вакцин. Уже 11 июня 2020 года первая партия российского препарата «Спутник В» против COVID-19 поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Татарстана и Екатеринбурга. 15 августа в России началось производство вакцины от коронавируса. Фонд имени Гамалеи, разработчик вакцины, получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. С 18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса вакцинами «Спутник В» и «Эпивак Корона». 20 февраля была зарегистрирована третья в России вакцина от коронавируса «Ковивак». 6 мая зарегистрировали и однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Их применение позволило избежать развития пандемии по наихудшему сценарию. С 25 октября 2021 по 25 февраля 2022 года столичные предприятия были переведены на дистанционную работу. 30% от общего числа сотрудников, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. 8 ноября 2021 года введено обязательное использование QR-кодов и масок на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятиях с присутствием более 500 человек. Российская экономика смогла приспособиться к ударам пандемии. В 2021 году она вновь росла на 4,2%, что позволило перекрыть все потери от вызванного пандемией экономического спада. В послании 2020 года Путин также предложил внести изменения в Конституцию Российской Федерации, которые активно обсуждались и в созданной им рабочей группе, и в палатах Федерального собрания, и в обществе в целом. Вынесенные на общенародное голосование поправки не затрагивали главы 1, 2 и 9 Конституции, для изменения которых необходим созыв Конституционного собрания. Но предложенные изменения носили всеобъемлющий характер. 1 июля 2020 года прошло всенародное голосование по вопросу одобрения новых поправок. Внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27%. Поправки стали ответом на вызовы времени. За почти 30 лет, минувших с референдума 1993 года, произошли существенные изменения, коснувшиеся и государства, и общества, и каждого гражданина. Укрепилась вертикаль власти, приоритетными направлениями развития стали наука и образование. Особую значимость приобрели ценности семьи, взаимоподдержка, стабильность, патриотизм. Возникла необходимость отразить в основном законе страны вопросы, связанные с социальной поддержкой, социальной справедливостью. Поправки закрепляли уже достигнутые в обществе социальные гарантии, обязательную индексацию пенсии и пособий не реже одного раза в год, Поправки в Конституцию позволили зафиксировать незыблемость наших традиционных ценностей, культуры, истории, русского языка, приоритеты института семьи. Целый блок поправок подчеркивал суверенитет и территориальную целостность российского государства, предусматривая приоритет Конституции РФ над решениями международных инстанций, неприкосновенность территории нашей страны, защиту исторической правды и памяти о подвигах предков, отсутствие у всех государственных служащих иностранного гражданства и банковских счетов за рубежом. Поправки 2020 года в Конституцию не просто укрепляли несущие конструкции нашего государства. Они возвращали нас на родную почву. Они связали воедино нашу историю и систему ценностей, которые были разорваны в 1917 году и в конце 1980-х, начале 1990-х. Мы больше не будем попрошайничать под чужими окнами и жить чужим умом. Мы вернулись домой. Укреплению государственности способствовали положения об отмене ограничений на количество президентских сроков для действующего главы государства. Сами граждане определят, кого они хотели бы видеть следующим президентом. Назначение всего состава правительства, а не только его председателя, Государственной Думы. В соответствии с итогами референдума 8 декабря 2020 года Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции России над международными актами. Соответствующие поправки вносились в гражданский, гражданский-процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также в 115 федеральных законов. 22 декабря президент подписал закон об изменениях порядка формирования Совета Федерации. Сенаторами, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, могли теперь стать экс-президенты в статусе пожизненных сенаторов и до 30 выдающихся представителей России, назначаемых президентом, из которых не более 7 могли быть назначены пожизненно. 30 апреля 2021 года вступил в силу закон о запрете для государственных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года прошли в относительно спокойной обстановке и конструктивной предвыборной борьбе. Пандемия стала одной из важнейших тем в избирательной кампании. Во многом повлияла на настроение избирателей. В избирательные списки были внесены 14 политических партий. При голосовании по партийным спискам голоса распределились следующим образом. «Единая Россия» – 49,8%. «Компартия» – 18,9%. «ЛДПР» – 7,51%. «Справедливая Россия» – 7,47%. «Новые люди» – 5,33%. «Российская партия пенсионеров» – 2,46%. «Яблоко» – 1,33%. «Коммунисты России» – 1,27%. «Зеленые» – 0,91%. «Родина» – 0,8%. С учетом мандатов, полученных в округах, «Единая Россия» получила 324 места, на 12 меньше, чем на предыдущих выборах. КПРФ – 57 мест, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. По одному мандату досталось кандидатам от партии «Роста», «Родины» и «Гражданской платформы». Консервативная повестка дня получила очевидную поддержку избирателей. Политическая преемственность власти сохранилась. На клубе «Валдай» в октябре 2021 года Путин разъяснял свою политическую философию. Консервативный подход – не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого и возможного, расчетливое формулирование цели, принципиальное неприятие экстремизма как способа действий. И, скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства которое может продолжаться довольно долго, и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм – самая разумная, во всяком случае, на мой взгляд, линия поведения. К многополярному миру. Господство западной цивилизации, казалось, достигло апогея к концу XX века, началу XXI века, когда широко праздновали победу в холодной войне и конец истории в связи с торжеством западных ценностей. Триумфализм, очевидно, проходил, и особенно после мирового кризиса 2007-2009 годов, который Запад пережил хуже, чем весь остальной мир. И уже западные страны начинали ставить препятствия на пути новых конкурентов. Если раньше вопросы развития мировой экономики решались в рамках «большой семерки», то теперь эти вопросы стали прерогативой «большой двадцатки», куда входили все крупные развивающиеся экономики. В 2014 году, впервые с 1872 года, Соединенные Штаты перестали быть крупнейшей экономикой планеты, если считать по паритету покупательной способности, передав пальму первенства Китаю. Тогда же ВВП «большой семерки» — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада — оказался меньше, чем у семерки крупнейших развивающихся экономик — Китая, Индии, России, Бразилии, Мексики, Индонезии, Турции. Все меньше сторонников оказывалось у Вашингтонского консенсуса с его идеей нерегулируемых или регулируемых исключительно из Вашингтона рынков. Мир увидел множество моделей развития, все больше учитывающих национальную, региональную, историческую, религиозную или иную специфику каждой страны. Мир по факту становился многополярным, что вовсе не делало его более простым и предсказуемым. Азиатский континент впервые после двухвекового перерыва становился лидером по многим направлениям развития, вновь задавая новый импульс земному сообществу. По итогам 2014 года азиатский регион стал крупнейшим инвестором в мире, опередив и Северную Америку, и Евросоюз. Больше половины прироста мировой экономики с 2016 года обеспечивали две страны – Китай и Индия. Декан школы госуправления Ли Кван Ю в Сингапуре Кишор Махбубани полемизировал с книгой Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» в статье с красноречивым названием «Конец чьей истории?». В 21 веке история развивается в направлении прямо противоположном тому, которое предсказывали западные интеллектуалы в 1991 году. Теперь мы увидим возвращение истории, что означает отступление Запада. Один прогноз я могу дать с полной уверенностью. Слишком большой отпечаток западной ноги, оставленной на планете в XIX-XX веках, уменьшится в размерах. Это не будет означать отступление всех западных идей. Возвращение Азии будет сопровождаться ее поразительным возрождением, в котором многие разнообразные азиатские культуры заново откроют свое потерянное наследие в искусстве и философии. Нет сомнений, что азиаты отпразднуют возвращение истории. Единственный вопрос. Присоединится ли Запад к празднованию или будут ждать прихода конца? И, конечно, обострение отношений с Западом после Крымской весны активизировало политику России на всех направлениях, ускоряя разворот на восток. Заметно активизировалась политика Москвы в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества ШОС, особенно в год российского председательства в этих организациях, кульминацией которого стал их саммит в Уфе в июле 2015 года. С трибуны Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года Владимир Путин объявил о проекте «Большая Евразия», который открыт для всех, как для Китая и стран АСЕАН, так и для Евросоюза. В ходе последовавшего визита в Китай был дан старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии на основе Евразийского союза и китайского проекта «Один пояс, один путь». Эта идея была поддержана и лидерами Юго-Восточной Азии на майском 2016 года саммите «Россия-АСЕАН» в Сочи. 10 октября 2014 года в Минске главы России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли документ, о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества. Оно уступало место новому интеграционному объединению – Евразийскому экономическому союзу, ЕАЭС, который начал свою деятельность 1 января 2015 года. Россия и Беларусь к 2022 году утвердили 28 союзных программ, в основном касавшихся вопросов финансово-экономического взаимодействия. Определенный толчок к более тесному сотрудничеству двух стран дали санкции Запада, которые ускорили реализацию политики импортозамещения. Значительную часть комплектующих, которые ранее оба государства получали из стран Запада, стали производить в рамках союзного государства. Особое внимание в данном сегменте уделялось продукции микроэлектроники. В условиях нарастания угрозы для южных рубежей Содружества возрастало значение деятельности Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, региональной организации безопасности, которая создавалась не как противовес НАТО, а скорее как структура, в задачи которой входит поддержание условий для общего взаимодействия национальных вооруженных сил. В январе 2022 года произошло первое применение сил Организации договора о коллективной безопасности для защиты страны, участницы ОДКБ. В Казахстане начались стихийные протесты населения в связи с повышением цен на газ, которые 4-5 января переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся поджогом административных зданий, мародерством и убийствами чиновников. В сложившейся ситуации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Впервые была задействована статья 4 договора, где говорится: «В случае совершения агрессии, вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету, на любое из государств-участников, все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». Основой группировки ОДКБ стали подразделения воздушно-десантных войск России. 11 января основная миссия миротворческих сил ОДКБ была успешно завершена. Порядок в Казахстане был восстановлен. Референдум о присоединении Крыма к России, а затем поддержка Москвы ополченцев Новороссии с оружием, защищавших свой край от киевской карательной операции, оказались серьезнейшим вызовом для руководства США. Вопрос, что делать с путинской Россией, стал одним из главных, если не самым главным, в американской внешней политике, на который прозвучал весь спектр жестких ответов. И речь шла не только о санкциях против многих представителей российского руководства, нефтегазового, оборонного и банковского секторов России. Администрация Барака Обамы обозначила Россию в качестве стратегического противника номер один. Соединенные Штаты начали наращивать военное присутствие в Европе. Уже летом 2014 года была запущена инициатива по обеспечению европейской безопасности, позже переименованная в инициативу по европейскому сдерживанию. Она гарантировала финансирование мер США в рамках операции «Атлантическая решимость». Всего только на инициативу по европейскому сдерживанию США выделили с 2015 по 2024 финансовый год около 40 миллиардов долларов, существенно укрепив свой потенциал в Европе. Кризис на Украине подарил новую жизнь Североатлантическому блоку. Министры иностранных дел НАТО согласились, что российская незаконная военная интервенция на Украине и нарушение России украинского суверенитета и территориальной целостности является основанием для прекращения всего практического гражданского и военного сотрудничества между НАТО и Россией. На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года Альянс после долгого поиска новой миссии вернулся к старой – сдерживанию России. Расширялось в нарушение основополагающего акта Россия-НАТО военное присутствие в Латвии, Литве, Эстонии, Румынии и Польше, где размещались интегрированные подразделения сил НАТО. В непосредственной близости от границы России находились более 150 военных баз США и их сателлитов, Их число росло. Это при том, что у России нет ни одной базы в Западном полушарии. Все европейские партнеры США присоединились к антироссийским санкциям. В июле 2016 года Североатлантический блок запустил пакет всеобъемлющей помощи Украине, который включал работу военных советников, подготовку военнослужащих и совместные учения для содействия реформированию вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами Альянса и достижения их совместимости с силами НАТО к 2020 году. Приход к власти в США в 2017 году администрации Дональда Трампа в практическом плане мало что изменил в российско-американских отношениях, хотя казалось, что поначалу новый президент был настроен на сотрудничество. А приходу Трампа к власти предшествовали существенные сдвиги в американском внешнеполитическом сознании, связанные с усталостью общества от нескончаемых интервенций в различных регионах земного шара. В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял: «Иметь хорошие отношения с Россией – хорошее дело, а не плохое. Только глупые люди или дураки могут думать, что это плохо». Он высмеивал американскую разведку за рассказы о российских кибератаках для вмешательства в выборы и не раз позитивно отзывался о Путине. Однако его влиятельные политические противники внутри страны организовали расследование преступного сговора Трампа с Россией, а на нашу страну посыпались обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс. Российская тема стала главным стержнем политической борьбы и поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Трамп обещал вернуть власть народу, осушив Вашингтонское болото или глубинное государство, как называют несменяемые бюрократические структуры, во многом определяющие политику США. Однако и истеблишмент был полон решимости утопить Трампа. Президент находился под расследованием 4 различных комитетов Конгресса, возглавляемых членами его собственной партии уже в первый год пребывания у власти, в основном в связи с мифическим и так и оставшимся недоказанным российским следом. Оборонная стратегия и ядерная доктрина США, принятые в 2017 году, поставили Китай и Россию выше исламистского экстремизма в списке угроз для Америки. Вместо улучшения отношений продолжилось ужесточение санкций. Давление на Москву шло по всем линиям. Беспрецедентный захват российской посольской собственности вызвал ответные шаги по лишению США собственности в Москве. Высылки дипломатов приняли небывалые даже в годы холодной войны масштабы. 31 августа 2017 года США объявили о мерах по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в США. Российской стороной были приняты естественные контрмеры. Высланы более 700 американских дипломатов. В годы президентства Трампа было принято 46 пакетов санкций против России, которые отличались разнообразием и масштабностью. Россию превращали в радиоактивную страну, с которой опасно иметь дело, не вызвав американской ярости. Санкции включали ограничения на поставку товаров, услуг и технологий, инвестиции в строительство экспортных трубопроводов с российским участием, предоставление кредитов российским банкам, персональные санкции. Новые санкции носили экстерриториальный характер. Ограничения распространяются на компании и граждан любого государства. Сплелся запутанный клубок, который уже не мог быть распутан. Хакеры, фейковые новости, интернет-тролли, сговор Трампа и Кремля, послы-шпионы. В России все это воспринималось как, мягко говоря, полная неадекватность. Российские оценки происходящего ухудшения отношений были однозначны. Американская и частично западная элита в одностороннем порядке развязали холодную войну против России и Китая. У этих элит сформировалось очень мощное внутреннее неприятие того, что происходит в мире, падение мощи США и их ближайшего окружения. Так что мы наблюдаем злую защитную реакцию, полагал в 2018 году Сергей Александрович Караганов, российский политолог. Россия резко сократила свои вложения в американский государственный долг, которые еще в 2013 году превышали 150 миллиардов долларов. Продав только в апреле-мае 2018 года казначейские обязательства США на 80 миллиардов, Москва довела сумму вложений до 14,9 миллиарда. Первый российско-американский саммит в эпоху Трампа состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки. Путин озвучил предложение о диалоге по вопросам стратегической стабильности, борьбы с террором, кибербезопасности, о создании групп высокого уровня для диалога по вопросам экономики и двусторонних отношений. Однако американские журналисты и истеблишмент жаждали откровений в отношении преступных связей России и избирательной кампании Трампа. Путин отмел все домыслы о российском вмешательстве, и Трамп ответил, что у него нет оснований не верить Путину. Трампа встретила настоящее цунами обвинений, среди которых слабость и некомпетентность – самые невинные, а более частое – предательство. Под совершенно надуманным предлогом Вашингтон 21 октября 2018 года вышел из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – РСМД и приступил к созданию таких ракет. Покинул договор об открытом небе. 2 февраля 2019 года Путин объявил, что Россия в ответ на действия США приостанавливает участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. А 15 января 2021 года Россия тоже начала выход из договора по открытому небу. Резко увеличились военные ассигнования США и их союзников по НАТО. Шло наращивание присутствия натовских войск на границах России, которая объявлена главной военной угрозой. На брюссельском саммите НАТО в июле 2018 года была одобрена совместная инициатива по повышению мобильности вооруженных сил Альянса, получившая название 4 по 30. К 2020 году иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилей и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней для противодействия российской угрозе. Участники Альянса также провозгласили космос значимой средой для обеспечения безопасности НАТО. В июне 2019 года была одобрена засекреченная космическая политика, в которой космос объявлен критически важной средой для проведения военных операций на Земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. В послании Федеральному собранию 2018 года Путин, рассказав о новых видах российского стратегического оружия, способных преодолевать любую мыслимую систему противоракетной обороны, обратился к Вашингтону. А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводят незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу, все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось. Но Россия выступала за мирное разрешение конфликтов путем переговоров и стремилась к такому уровню равноправного сотрудничества, к которому готовы наши партнеры. Холодная война возобновилась, причем в более опасных и необратимых формах, чем в прошлом. Новая холодная война уже началась. Ведет ее Западный альянс против России. Эта попытка, не имея возможности остановить восстановление позиции России как великой державы чисто политическими средствами, делает ставку на средства экономической войны. Западный альянс все больше прибегает и к средствам военного давления. Это стратегическая попытка изменить соотношение сил с Россией, которое меняется не в пользу Западного альянса, прежде всего в сфере новейших вооружений, утверждал сенатор и телеведущий Алексей Константинович Пушков. На политику США серьезное влияние оказало их превращение из чистого импортера энергоносителей в нетто-экспортера. Развитие сланцевых технологий позволило США еще в 2013 году стать крупнейшей газодобывающей страной в мире, а в первом полугодии 2014 года выйти в мировые лидеры и по добыче нефти. Они превратились в крупнейшего экспортера готового топлива и с 2016 года начали экспорт нефти и газа, в том числе и в Европу, рассчитывая вытеснить оттуда и российских поставщиков. Был принят пакет санкций, которые могли быть обращены против европейских компаний участвовавших в проекте «Северный поток-2», что вызвало протесты не только в России, но и в Германии. Трамп рассматривал западные страны не только как союзников, но и как конкурентов. Он не желал тратиться на оборону союзников, пытаясь заставить их увеличить оборонные ассигнования. Ускорялось перевооружение американских баз в Японии, Южной Корее, где размещались системы ПРО. Повышалась температура вокруг традиционного очага напряженности – Тайваня, где американские власти подстрекали сепаратистски настроенные руководства к провозглашению независимости. Соперничество с Китаем к 2020 году вошло в стадию конфронтации. Политические перспективы Трампа подорвала пандемия, вызвав настоящий экономический коллапс во втором квартале 2020 года. Все экономические достижения администрации пошли прахом. Переполненные больницы, самая высокая смертность от COVID-19 в мире, перевалившая в итоге за миллион человек. Яростные бунты, организованные движением «Жизни черных имеют значение» БЛМ и подстегиваемые системным расизмом и полицейским насилием. Предвыборная кампания 2020 года только усилила политические конфликты, общественно-политическая поляризация достигла немыслимых размеров. Штаты еще отчетливее разделились на красные и синие, республиканские и демократические. Победил кандидат демократов Джозеф Байден, хотя Трамп не признал своего поражения, ссылаясь на многочисленные фальсификации результатов голосования. Сторонники Трампа 6 января 2021 года после митинга протеста штурмом захватили здание Конгресса. Против сотен из них были возбуждены уголовные дела. Президент Байден в сфере внешней политики заявил о возвращении США в качестве мирового лидера. Соединенные Штаты громогласно подтвердили, что их миссия заключается в продвижении демократии во всем мире, без чего авторитарные правительства объединят усилия, чтобы не только подорвать мощь Америки, но и уничтожить саму демократию. Весь мир, за исключением злобных и порочных тиранов, будет приветствовать ее усилия по продвижению демократии, основанной на правилах, и соглашаться с само собой разумеющейся праведностью Америки и Евросоюза. Поскольку под демократией Вашингтон всегда имел и имеет в виду собственные стратегические интересы, а от расшифровки правил США тщательно уходили, подобная стратегия не могла не встретить растущего сопротивления в мире. Прелесть западных правил именно в отсутствии конкретики. Как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о нарушении правил, не предъявляя фактов, и объявляет о своем праве наказывать нарушителя. В России лихих 90-х это называлось «действовать по понятиям», справедливо замечал тогда Сергей Викторович Лавров. Внешнеполитическую команду Байдена возглавили младотурки, интервенционисты от политики Джейк Салливан, Уэс Митчелл и другие, которые обвинили прежнее руководство в том, что оно систематически проигрывало Пекину и Москве, в том числе на Украине. Произошло ужесточение линии на сдерживание Китая и России. Митчелл объяснял, как Америке избежать войны на два фронта. Сначала на Украине дать бой России как более слабому противнику, а затем приняться за Китай. США еще более энергично занялись сколачиванием военно-политических альянсов, направленных против Китая. АУКУС, Австралия, Великобритания, США, КУАД, США, Австралия, Япония, Индия. Путин был настроен на диалог. Недвусмысленным сигналом к этому послужил тот факт, что через неделю после инаугурации Байдена 29 января 2021 года он подписал закон о ратификации соглашения, продлевающего на 5 лет действие СНВ-3. Определенные надежды на смягчение напряженности внушал саммит Путина и Байдена в Женеве 16 июня 2021 года, когда удалось разморозить ряд переговорных форматов о стратегической стабильности, кибербезопасности, деятельности дипмиссий по ряду региональных конфликтов. Однако практически сразу по завершении Женевской встречи американские официальные лица вновь напористо стали выдвигать прежние требования и угрозы. Если Москва не примет изложенные ей правила игры, то будет подвергнута новому давлению. И давление на Россию по всем линиям продолжилось. Тем временем оглушительным фиаско США завершилась 20-летняя война в Афганистане, где к власти вернулись талибы, а американцы и их союзники были вынуждены в августе 2021 года позорно бежать из аэропорта Кабула. Это событие должно было быть зафиксировано чем-то не менее историческим, символическим, чем образы падения Берлинской стены или самолетов, врезающихся в башни-близнецы. Кадры бегства из кабульского аэропорта и все, что их сопровождало, войдут в анналы как олицетворение конца эпохи, замечал Федор Лукьянов. К концу 2021 года агрессивность американской и натовской политики заметно усилилась. Все ближе к нашим границам перебрасывались крупные подразделения и боевая техника стран НАТО. На самой Украине, на линии соприкосновения в Донбассе, аккумулировалось все больше сил и средств при поддержке все увеличивавшегося числа западных инструкторов. Против Донецка и Луганска применялись прямо запрещенные минскими договоренностями тяжелые вооружения. Российское руководство неоднократно доносило свою озабоченность до администрации Байдена. Однако Белый дом открыто отклонял российские предложения в сфере безопасности. В странах Европейского Союза антироссийские настроения взлетели на новую высоту. Была проведена зачистка политического поля от деятелей, симпатизировавших России или выступавших за углубление диалога с Москвой. Европейский парламент и парламентская ассамблея Совета Европы превратились в трибуны для оголтелой критики России. Европейские суды стали выносить решения, направленные исключительно против Российской Федерации. Многолетнее культивирование отношений с высокопоставленными представителями западноевропейских политических и экономических элит оказалось бесполезным в новых условиях. Элиты на Западе создавали для своих обществ альтернативную реальность, в которой демократический мир противостоял агрессивной тоталитарной России в борьбе не на жизнь, а на смерть. В центре ценностно-идеологического противостояния оказался феномен постправды. Точкой невозврата можно считать сентябрь 2019 года, когда Европарламент одобрил резолюцию о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны. Европейский Союз укреплял свою оборонную составляющую. По крайней мере, с лета 2016 года существует институциональная структура, призванная создать условия для более последовательной оборонной политики. Она включает в себя постоянное структурированное сотрудничество, что предусмотрено в Лиссабонском договоре, статья 42, Европейский фонд обороны, скоординированный ежегодный обзор по обороне для расширения совместного планирования обороны, Европейский фонд мира и, впервые, план развития потенциала ЕС, согласованный с НАТО, суммировал известный немецкий психолог Ханс Йоахим Шпангер. НАТО заметно увеличило свое присутствие в Балтийских государствах, Польше и на Черном море, где силы Альянса размещались для учений на земле, в море и воздухе. С 2017 года в Польше развертывается американская бронетанковая бригада, по батальону от этой бригады с участием других стран НАТО в Латвии, Литве и Эстонии. В Польше и Румынии в рамках Европро развертывались пусковые установки МК-41, способные использовать как противоракеты, так и ударные средства. Количество полетов самолетов США и других стран НАТО вблизи российских границ увеличилось в сотни раз. Негласно против России Вашингтон задействовал военные потенциалы территории Украины, где происходили регулярные натовские военные маневры. Киев получал военную помощь и оружие от США и стран НАТО. Вместе с тем, для Европейского Союза Российская Федерация оставалась крупным торговым партнером, хотя после введения санкций объемы торговли заметно снизились. Выделялась группа из трех стран – Германия, 93,2 миллиарда долларов в 2019 году, Нидерланды, 48,8 миллиарда, и Италия, 25,2 миллиарда. Уступавшие во внешнеторговых отношениях с Россией только Китаю. Трудно было переоценить роль России как ведущего поставщика энергоресурсов в страны ЕС. Россия на треть удовлетворяла потребности ЕС в нефти и природном газе, почти на четверть в угле и нефтепродуктах. Это при том, что экономика в зоне ЕС оказалась самой медленно растущей на планете. За десятилетия с начала кризиса Германская экономика выросла на 7%. Экономики Бельгии, Франции и Нидерландов остались на прежнем уровне. А Финляндии, Греции, Ирландии и Португалии снизились сильнее, чем во времена Великой депрессии. Евроскептицизм широко развивался в Восточной Европе, для которой большой инвестиционный бум закончился после 2007 года. Против диктата Еврокомиссии неоднократно высказывались правительства Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. А 31 января 2020 года состоялся выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Но в Брюсселе предпочитали искать корни всех своих проблем в происках нашей страны. По многим параметрам ситуация была хуже, чем во времена Холодной войны. Тогда существовали многочисленные дипломатические, военные, экспертные, парламентские, общественные и так далее, диалоговые форматы, которые исчезли. Для России существовал наихудший информационный фон на Западе за многие десятилетия. Никогда про нас не врали так откровенно, беззастенчиво. Цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. Конечно, вокруг них, сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки, все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена, дал оценку политики Евросоюза Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. На фоне такой политики Запада, начавшейся еще в начале века, разворот на восток в сторону мирового большинства только ускорялся. В 2014 году Китай не только вышел на первое место в мире по размеру ВВП, но и со 120 странами торговал в большем объеме, чем эти страны торговали с Соединенными Штатами. В 2013-2014 годах Китай заявил о новых крупных инициативах на азиатском направлении. Создание Азиатского инвестиционного банка и стратегической инициативе «Один пояс, один путь». Речь шла о том, чтобы связать надежной наземной транспортной инфраструктурой десятки государств Евразии. Россия раньше Китая встала на путь системного противостояния с Западом, поэтому и раньше избавилась от иллюзий возможности поддерживать с ним нормальные отношения. В 2014-2018 годах китайские коллеги призывали Россию быть сдержаннее и уладить отношения с Западом на основе экономического прагматизма. Однако затем таких разговоров стало заметно меньше. Вехами здесь стали решения размещения в 2016 году в Южной Корее американских противоракетных комплексов ТААД, убедившие Пекин, что расширение глобального НАТО, о чем предупреждала Россия, касается территорий в непосредственной близости от КНР. Далее была торговая война, начатая Трампом в 2018 году, создание откровенно антикитайского военно-политического блока «АУКУС», провокационные действия Вашингтона в тайваньском вопросе. В Пекине росло понимание логики российской политики, хотя значимая часть китайской политической и интеллектуальной элиты еще надеялась договориться о чем-то с Вашингтоном. Но затем посыпались обвинения Китая в создании COVID-19 и даже попытки выставить триллионные счета для компенсации своих потерь. Официальный Пекин уже не оставлял без ответа ни один выпад Вашингтона, будь то закрытие консульств или введение персональных санкций против чиновников. В этих условиях Россия воспринималась уже как единственная крупная страна, на которую представители китайской внешнеполитической элиты могли положиться. Обращая взор в будущее, мы с полным оптимизмом смотрим на перспективы развития китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, утверждал Си Цзиньпин. В мае 2015 года, когда китайский лидер посетил в Москве празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, главы наших государств подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Путин не раз подчеркивал, что взаимодействие двух держав стало наилучшим за всю свою многовековую историю. Китай превратился в крупнейшего экономического партнера России. развивалось энергетическое сотрудничество. Россия стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Поднебесную. Стороны продвигали совместные проекты в гражданском авиастроении, космонавтике, в других высокотехнологичных областях, а также по линии технопарков, индустриальных кластеров, особых экономических зон как в России, так и в Китае. Китай до пандемии стал вторым, после Кипра, по популярности направлением у российских туристов, а гости из Китая лидировали в турпотоке в Россию. 4 февраля 2022 года состоялся рабочий визит Путина в Пекин, где наш президент встретился с Си Цзиньпином и принял участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр. Есть основания полагать, что в ходе визита глава российского государства проинформировал китайских коллег о планировавшейся специальной военной операции. Отношения с Японией складывались куда более проблематично. Правительство Таро Асо впервые развернуло на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны. Расширялась законодательная база для действий вооруженных сил за рубежом. Японцы ни на йоту не отказались от своей позиции, согласно которой Россия обязана вернуть им все 4 острова Курильской гряды. Промежуточные варианты даже не обсуждались. Вместе с тем торгово-экономическое сотрудничество развивалось вполне успешно. В ходе встреч на высшем уровне новый премьер-министр Абе предложил план сотрудничества по 8 направлениям. Энергетика, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городская среда, кооперации предприятий малого и среднего бизнеса, высокие технологии и гуманитарные обмены. Двусторонние отношения с Индией оставались важным приоритетом для обеих стран. Сегодня между Дели и Москвой существует, пожалуй, только 2 проблемы, а именно ослабление двусторонних торговых связей и риск того, что Россия сделает слишком много для укрепления военного потенциала КНР, считал индийский политолог Раджа Мохан. Объединенный прогрессивный альянс премьера Сингха, состоявший из коалиции Индийского национального конгресса ИНКА и 9 небольших партий, на выборах в мае 2014 года потерпел самое сокрушительное поражение за всю историю. Победу праздновала Бхарат Джаната Парти, БДП, под руководством Нарендра Моди. Программным лозунгом БДП стали «Национализм – наше вдохновение», «Развитие и хорошее управление – наша цель». Моди подчеркивает, что индийская цивилизация насчитывает многие тысячи лет, а индуистский период до прихода мусульманских и колониальных завоевателей называется «золотым веком индийской истории». Формируется новый пантеон национальных символов, мифологические герои из Рамаяны, великие боги, борцы за единство страны против мусульманских завоевателей. Российско-индийские отношения с приходом к власти Моди получили новый импульс. В них по-прежнему важное место занимало военно-техническое сотрудничество. Индия оставалась на первом месте в мире по объему приобретаемой российской продукции военного назначения. Почти все крупные контракты, заключаемые между Россией и Индией, предусматривают одновременно передачу технологии производства вооружений, даже самых современных и наукоемких. Моди был сторонником активизации сотрудничества в БРИКС. На саммите в бразильской Форталезе в 2014 году именно он предложил назвать создающийся банк БРИКС новым банком развития и предусмотреть в нем равный капитал всех 3 стран в размере 50 миллиардов долларов. В начале декабря 2021 года Путин нанес визит в Индию. По итогам переговоров было подписано 15 соглашений. Лидеры 2 стран приняли заявление из 99 пунктов, поставили цель увеличить взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 миллиардов долларов. За 3 десятилетия Индия приобрела у России вооружение на сумму более 70 миллиардов долларов, а объем военных заказов превысил 14 миллиардов, что включало в себя поставку до конца 2024 года 5 полковых комплексов С-400. В 2010-е Россия начала играть все более заметную роль на Ближнем Востоке. Ответ на угрозы со стороны радикального исламизма Москва дала там, где опасность представлялась максимальной – в Сирии. Сирия пала жертвой не столько внутренних противоречий, сколько внешнего вмешательства, организованного США. С 2012 года противостоявшие сирийскому режиму региональные силы, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, ОАЭ и других, поддержали национальную коалицию сирийских революционных и оппозиционных сил. Общее количество антиправительственных войск на пике их деятельности оценивалось в 100 тысяч человек. Из них только треть можно было отнести к умеренным светским революционерам, которых поддерживали западные страны. 40-45 тысяч относились к радикальным исламистам, в том числе 10 тысяч к Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ. К 2015 году 6,3 миллиона сирийцев стали беженцами в собственной стране. 5 миллионов спасались за рубежом. Погибли и были ранены сотни тысяч человек. 13,5 миллионов человек нуждались в гуманитарной помощи. От исторического наследия Сирии и самого древнего из существующих на планете городов Дамаска, от античного наследия Пальмиры, мало что осталось. ИГИЛ серией военных операций летом 2014 года, начиная со взятия иракского Мосула 30 июня, в течение 100 дней нанес поражение иракским вооруженным силам, 350 тысяч человек, на укрепление которых с 2011 года американцами было затрачено 41,6 миллиарда долларов. Отрядом курдской самообороны в Ираке, армии Сирии, сирийским повстанцам, был провозглашен халифат в главе с халифом Абу-Бакром аль-Багдади с территорией, которая в сотни раз превосходит ту, которую когда-либо контролировал Бен Ладен. Столь жестоких методов насаждения своей власти и публичных казней мир не видел со времен Второй мировой войны. ИГИЛ имел немало приверженцев и последователей не только в Ираке и Сирии, но также в Египте, Ливии, Нигерии, Афганистане, Сомали, в мусульманских диаспорах Европы, Америки и ряда стран Юго-Восточной Азии. Москва была не заинтересована в создании нового халифата и террористического интернационала, следующей целью которого вполне могла стать Россия. Отсюда решение вмешаться в войну с террористами в Сирии. Путин объяснял это в послании Федеральному собранию в 2015 году. Среди них немало выходцев из России, из стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах. Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной легитимной сирийской власти. И в Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего за Россию. Отстаивают безопасность именно наших граждан. 30 сентября 2015 года российская авиация приступила к нанесению точечных ударов по объектам Исламского государства на территории Сирии. Россия силами своих воздушно-космических сил оказала решающую поддержку сирийской армии и уничтожила экономическую и военную инфраструктуру ИГИЛ. В ходе этой операции армия и флот России продемонстрировали высокую боеготовность, а бесценный опыт применения в боевых условиях новейшей техники и вооружений использовался для их дальнейшего совершенствования. В октябре 2017 года сирийские войска с российской воздушной поддержкой освободили Дейр-эз-Зор и форсировали Евфрат. Американцы и курды взяли Ракко. 11 декабря 2017 года Путин прилетел на российскую авиабазу Хмеймим, где заявил о победе над ИГИЛ и отдал приказ приступить к выводу части группировки российских войск из Сирии в Россию. Решающий вклад в борьбу с ИГ заметно повысил авторитет России на Ближнем Востоке. Россия заметно укрепила свои позиции в отношениях с Египтом, Ливией, Алжиром, Ираком, Иорданией, Саудовской Аравией. Укреплялось партнерство с Тегераном. В 2015 году Иран обязался сократить обогащение урана и сделать ядерную программу прозрачной для МАГАТЭ. Это сделало возможной ядерную сделку, предусматривавшую отмену большей части западных санкций против Ирана. После этого Россия пошла навстречу пожеланиям Ирана по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-300 и строительству второго энергоблока АЭС. Но приход к власти Трампа, клеймившего Тегеран как главную проблему Ближнего Востока, а то и всего мира, вновь обострил противоречия между Ираном и США. В 2018 году в одностороннем порядке Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий, что вызвало возмущение всех остальных, включая и европейских союзников США, Россию и Китай. Крупнейшим контрагентом Москвы в исламском мире становилась Турция, для которой Россия превратилась в торгового партнера номер один. В апреле 2018 года в ходе визита Путина в Анкару президент РФ вместе с Эрдоганом приняли участие в церемонии начала строительства АЭС Аккую и в седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. 8 января 2020 года Путин вновь посетил Стамбул для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Произошел настоящий прорыв в отношениях России с Саудовской Аравией, с другими странами Персидского залива, с участниками ОПЕК. В сентябре 2016 года на полях встречи «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу Путин и кронпринц Мухаммед бин Султан пришли к согласию в вопросе о том, что стабильная политика в нефтяной индустрии невозможна без участия России и Саудовской Аравии. В сентябре того же года в Алжире состоялся Международный энергетический форум с участием министров 72 стран, обеспечивавших 90% мирового предложения и спроса на нефть. Алжирское соглашение предлагало сократить объем валовой добычи нефти на 1 000 000 баррелей в сутки для поддержания высоких цен на энергоносители. Государственный визит саудовского короля в Москву в октябре 2017 года стал подтверждением того, что отношения двух стран выходят далеко за рамки нефти. Король прибыл в Москву со свитой в 1500 человек. После 2011 года Египет при осознанном попустительстве исламистов потерял больше сокровищ археологического, архитектурного и культурного значения, чем за всю многовековую историю страны. 30 июня 2012 года принес присягу избранный на свободных выборах президент Мухаммед Мурси, кандидат от экстремистской организации «Братьев-мусульман». Правлению исламистов 3 июля 2013 года положили конец военные во главе с фельдмаршалом Абделем Фаттахом ас-Сиси. «Братьев-мусульман» объявили террористической организацией. Их активисты сотнями приговаривались к смертной казни. Один из первых своих зарубежных визитов ас-Сиси нанес в Москву, что открыло новую страницу в сотрудничестве наших двух стран. Расширились торгово-экономические связи. Россия стала важнейшим источником продовольствия для Египта. Традиционные горячие точки в мусульманском мире тоже продолжали пылать. В апреле 2014 года палестино-израильские переговоры, проходившие при американском посредничестве, были прерваны после того, как умеренные представители Фатх во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом и исламисты из Хамаса не в первый раз договорились об объединении палестинских правительств на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Резко обострило ситуацию в регионе решение президента США Трампа перенести американское посольство в Иерусалим, признав его официально столицей Израиля, с чем не согласилось остальное мировое сообщество. Началась третья интифада. А Организация исламских государств 13 декабря 2018 года официально признала Восточный Иерусалим столицей Палестины. Попытка палестинцев отменить американское решение в Совете Безопасности ООН натолкнулась на вето Вашингтона. В Афганистане, где США безуспешно воевали 20 лет, вывод войск в 2021 году и вовсе напоминал паническое бегство. Афганистан, подтвердивший заслуженную репутацию кладбища империй, вновь оказался под властью Талибана и в состоянии гуманитарной катастрофы. В качестве основного партнера на латиноамериканском континенте все явственнее выступала Бразилия, наш партнер по БРИКС. Обе страны переосмысливали свои идентичности и сблизились как партнеры на основе защиты курса на общее развитие в случае Бразилии и многополярного миропорядка в случае России, чтобы укрепить свои совпадающие интересы на международной арене. Обе страны отступили от приверженности международному порядку, основанному на либеральном консенсусе, и от признания однополярного мира при лидерстве США после Холодной войны, считал известный бразильский политолог Фабиано Мельничук. Впрочем, пределы российско-бразильского сближения просматривались там, где начинала маячить угроза конфронтации с Вашингтоном. Заметно активизировалось африканское направление российской внешней политики. Демонстрацией возвращения России в Африку стали визиты Путина и Медведева в Марокко, ЮАР, Ливию, Алжир, Анголу, Намибию, Нигерию, Египет. С начала века до 2020 года товарооборот вырос в 10 раз. 70% объема торговли приходилось на страны Северной Африки. В ней преобладали пищевые продукты и сырье, а также продукция оборонки. Россия вносила вклад в программы помощи развитию. Была списана задолженность африканских стран на сумму 20 миллиардов долларов, в том числе Эфиопии – 4,8 миллиарда, Ливии – 4,5 миллиарда, Алжиру – 4,3 миллиарда, Анголе – 3,5 миллиарда долларов. В российских вузах обучались свыше 6,5 тысяч африканцев, из них половина за счет федерального бюджета. Первый саммит делового форума «Россия-Африка» с успехом прошел в 2019 году в Сочи с участием представителей 43 африканских стран. Это продемонстрировало большое значение, которое африканцы придавали развитию связей с нашей страной. У России не было неразрешимых проблем в отношениях с большинством стран Азии, Африки, Латинской Америки. Разговоры о возраставшей международной изоляции России оставались не больше, чем мечтами Вашингтона. Запад, и только он, действительно пытался изолировать Москву.